А я что-то думал, что монашки все вежливые, такие сердобольные, участливые. «К настоятельнице Февронии», — громко и важно заявил я, — «по срочному делу. От кого, то я ей лично скажу». «Пошли прочь от седова, шляются и шляются. Важное дело у них. Знаем мы, Енти, важные дела. Занята матушка-настоятельница, на молитве она. Идите, идите от греха». И окошко со стуком захлопнулось. О как! «Открывай!» — я подскочил к воротам и заколотил в них генеральским сапогом. «Открывай живо! А не то!» «А не то что?» Раздался уже сверху язвительный женский голос, и в бойнице высунулись стволы пищалей. «А не то!» — вдруг раздался спокойный голос деда за моей спиной. «Я это ружье тебе, пакостнице, пониже спины воткну, да саму заставлю на курок нажать». «Это кто ж там такой борзый?» — парировал голос сверху, правда, уже не так уверенно. «А ты глазоньки свои мутные разуй!» — так же спокойно посоветовал дед. «Михалыч!» — неуверенно протянул голос. «Ты что ли?» «Михалыч! Михалыч!» — эхом зашелестели тихие женские голоса, и пищали начали исчезать из бойниц. «Я что ли?» — язвительно передразнил дед. «Отворяй давай, торопимся мы». Я своего деда никак не пойму, но горжусь им безмерно. Ворота заскрипели и открылись. Вполне достаточно, чтобы наша банда, наш отряд мог спокойно пройти через них. Дорогу нам загораживала полная пожилая монахиня, как я понял, та самая Фёкла, настоятельница. А позади нее стоял еще с десяток монахинь, довольно молодых девушек и симпатичных. Я аж загляделся и чуть не упустил момент, когда дед приблизился к Фёкле и тихо, но строго произнес: «Поняла, от кого мы?» «Чай не дура, Михалыч, поняла». «Вот это», — дед указал на меня, — «сам статс-секретарь царя-батюшки, господин Захаров». Я с трудом оторвался от созерцания монашек и вперил строгий, как мне казалось, взор в матушку-настоятельницу. «Правая рука господина нашего», — продолжал представлять меня дед. «Не так моргнешь и сама понимаешь. Не маленькая». «Батюшка-секретарь», — слегка поклонился мне Фёкла. «По делу мы», — коротко заявил я. «Где мы тут поговорить можем?» «Входи, батюшка. И ты, дедушка Михалыч. А вот охране вашей входа в монастырь нет. Пущай за воротами обождут». «Я смотрю», — так же спокойно протянул дед. «Ты, корга старая, совсем на старости лет берега попутала? Забыла, на кого работаешь? Так мы это дело быстро поправим, помоложе, поумнее найдем». «А ты не пугай меня, Михалыч», — слегка испуганно, но с вызовом заявила Фёкла. «Я пуганная, перепуганная, и не такие, как ты». «Аристофан», — перебил я ее, — «прирежь эту дуру». Аристофан тут же подскочил к настоятельнице, и у ее горла замерло лезвие непонятно откуда взявшегося ножа. Девушки за спиной настоятельницы ахнули, а Аристофан обернулся ко мне. «Можно потом братве крови в натуре хлебнуть?» «Аристофанчик», — вдруг протянула прерывистым голосом Фёкла, — «ты что ли?» «Не признала в мирском обличии. А это ребят твои? А чего же вы сразу-то не сказали? И вы, дедушка Михалыч, накинулись сразу. Я и опешил, растерялась. Не надо меня резать, господин Захаров, батюшка-статс-секретарь». «Отбой, Аристофан», — скомандовал я и добавил многозначительно: «пока отбой». «Кто ж так гостей дорогих встречает?» — укоризненно покачал головой дед. «Устали мы с дороги, матушка. Накорми батюшку-секретаря, обогрей, уважь, а там и побалакаем о делах ваших грешных». «Проходите, проходите», — засуетилась Фёкла, счастливая, что избежала ножа Аристофана. «Сейчас же стол накроют, не сумлевайтесь. А если она подмигнула мне, вы желаете еще чего, батюшка? Так я немедля вам послушницу пришлю. Али двух?» «Действительно, бордель. Нет уж, спасибо, мне такой любви не надо. Благодарствуйте, откушаем», — кивнул я, чувствуя, как в животе намекающе заурчало. «А остального не надо. Не для забав мы сюда прибыли». Бесы остались во дворе, бесстыже подмигивать монашкам, а нас с дедом провели темными узкими коридорами и ступенями на второй этаж в келью настоятельницы. Ага, прямо келья. метров 20 на 20, куча вычурной резной мебели, ковры на полу и на стенах, большой стол и огромная кровать, приспособленная явно не только для сна. Не успели мы усесться за стол, как миленькие девушки в монашеских одеждах, которые, тем не менее, весьма соблазнительно оттопыривались и спереди, и сзади, быстро накрыли на стол и, хихикая, испарились, оставив нас втроем. «Угощайтесь, гости дорогие!» — услужливо подсовывала нам явство Фёкла. «Вот и корочка белужья, вот осетрок пареный, еще сегодня в речке плескался, а вот и окуньки в сметане, да пироги с визигой, капусткой. Извиняйте, мяса нет, день нынче постный, но ежели прикажете...» «Этого достаточно», — строго сказал я. «Не пировать мы сюда прибыли. Ну, хоть водочки отпейте, батюшка. Наливочки, дедушка Михайлович». Дед было потянулся к бутылкам, но, наткнувшись на мой суровый взгляд, с сожалением одернул руку. «Благодарствуем, матушка. Только водочку уже опосля дела отведаем». И он вдруг так фривольно подмигнул Фёкле, что я чуть не поперхнулся икрой. Фёкла понятливо заулыбалась деду и подмигнула в ответ. Я почувствовал себя лишним. Точнее, жутко захотелось удрать и не видеть этого престарелого флирта. И я бы удрал, только осётр и пироги не дали встать из-за стола. Колдовство какое-то, не иначе. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Даже монастырская постная еда. Решительно отодвинув пустую миску, тайком расстегнув пуговицу на джинсах, ух, хорошо, я перешел к делу. «У нас, матушка Феврония, два дельца к вам наметились. Первое дело простое, но спешное. Марьяна, сестра Гороха, к вам завтра прибудет». Фёкла кивнула головой. «Все ли у вас готово к встрече?» «А чего готовиться-то, батюшка? Келью ей просторную дадим, едой не обидим, глаз не спустим». «Вот и славно. Теперь второй вопрос. И тут я вам исключительно по дружбе и в память об этом осетре настоятельно рекомендую проявить полную поддержку и понимание и не идти вразрез с генеральной линией нашего великого и ужасного, а оказывать содействие нам, как легитимным представителям вышеуказанного лица». «Чего это?» — оторопела настоятельница. А Михалыч уважительно посмотрел на меня и перевел. «Бабки гони». «Какие такие бабки? Нет у меня тут никаких бабок, только девицы молоденькие, да пригожие, ладные, что ягодки твои позвать?» «Мать, ты не придуривайся», — строго сказал Михалыч. «Кощей очень сердит на тебя, что долю вообще отстегивать перестала. А Кощей сердить, сама понимаешь, никому не след». «Дедушка Михалыч», — заныл Фёкла, — «ну, нет у тебя у меня денежек. То, сё, и разлетелись они, закончились. А на девиц-то моих знаешь, какие расходы». «Не жалоби меня», — хмыкнул Михалыч, — «и байки не рассказывай. А вот по доброте душевной я тебе загадку загадаю, а ты подумай». «Что еще за загадка?» — проворчала Фёкла. «А загадка, рыбонька ты моя сладенькая, простая. А чего, по мысли, мы к тебе не вдвоем со статс-секретарем заявились, а аваташку бесов этих кровожадных с собой захватили? И сразу подскажу, ответ для солидности неверный». Фёкла икнула, схватилась за сердце. Я села на лавку. «Вот-вот», — кивнул дед, — «нравишься ты мне, Фёклушка. Уважила нас с Фёдором Васильевичем, обхождением внимательным не обидела. Потому открою я тебе секрет один. Кощей наш, батюшка, обижен на тебя очень и сразу нам сказал, чтобы мы время на тебя, голубку, не тратили, а с Лялиной улицы новую настоятельницу подобрали для твоего монастыря. Позговорчивее, да поуслужливые. А бесы для того и понадобились, чтобы Фёдор Васильевич ручки своей белой кровушкой не заморал. Хотя он так просил, так уговаривал ему разрешить с тобой вопрос уладить. Хорошо, дедушка, у него мудрый есть. Понимаешь, золотце?» Фёкла только кивнула. «Вот, думаю, прав я оказался. Ты баба ладная, видная, да и не дура. Как я погляжу, наверняка и жить-то хочешь, верно?» «Хочу, дедушка. Вот и отдай Кощею долю его законную. Да сверху насыпь за уважение, а я уж за тебя слово молвлю. Не сублевайся, голубушка». После еды и разговаривать-то было лениво. И я с удовольствием наблюдал, как дед перехватил разговор и теперь сам вполне успешно обрабатывает эту милую даму. «Да ведь кончились денежки-то!» Жадность, похоже, затмевала разум настоятельницы. «Беда!» — сочувственно покивал головой дед и встал. «Ну, кончились и кончились. Пойду я. Старый я уже на такое смотреть». Заодно Аристофану скажу, чтобы яму побольше вырыл за стеной. А ты, Федор Васильевич, уважь меня, старого. Обожди покеда, не отойду подальше. Не люблю я крики и енти женские. Хотя в молодости и нравились, да. Фёкла побледнела, затряслась и рухнула на колени. «Батюшка-секретарь, Михалыч родненький, простите меня, дуру грешную. Черт попутал, утаить хотела золотишко. Но отдам, как есть, все отдам». Она так на четвереньках и кинулась под кровать, выставив нам на обозрение толстую. Ну, все, что можно было выставить. Я поморщился, где-то облизнулся. А Фёкла уже выползала из-под кровати, волоча за собой небольшой, но явно тяжелый сундучок. «Вот, забирайте, все как есть, накопленное вам отдаю, прям без всякой жалости». «Фёклушка, золото-то мое ненаглядное», — ласково протянул дед. «Ну зачем ты нас тут за дураков держишь? Хочешь перед Кощеем повиниться, как есть оправдаться, да пост свой хлебный сохранить? Так и не дури ни его, ни нас». Фёкла сделала вид, что не понимает, о чем говорит дед, но потом глянула на меня, на шпагу, и вдруг хлопнула себя по лбу. «Ой, забыл! Совсем головой слабой стала!» И она снова нырнула под кровать за вторым сундучком. «Одни склеротики сегодня попадаются. Как бы не заразиться. А лучше перенести сюда тот курорт европейский с целебными водами. Вот при таком наличии головой скорбных, это же какие деньжища заработать можно». «Вот и ладно», — кивнул дед. «Вот и славно, вот и умничка. Знал я, что ты не только ладная да пригожая». Он снова окинул ее сальным взглядом. «А еще и умная». Я позвал Аристофана по булавочной связи, а когда он явился перед очи мои грозные, но ясные, приказал. «Давай, Аристофан, бери пару бойцов, хватай сундучки и своими тайными ходами тащи их к Кощею батюшке. Да скажи ему, мол, матушка Феврония прощения просит. Да, матушка, мол, приболела, разум помутился. Ну, впредь все до грошика будет в казну отдавать». Фёкла закивала, а Аристофан, тоже кивнув, подхватил сундуки под мышки и быстро вышел из комнаты. Я задумчиво почесал нос. «Съесть еще что-нибудь, что ли?» Но получил тычок в бок от деда и удивленно взглянул на него. «Иди, внучек», — зашептал он мне, — «погуляй, покедова, а я тут за жизнь с матушкой-настоятельницей разговаривать буду. Ну, в грехах моих тяжких ей каяться». Вот же седина в бороду. И чего он в этой страхолюде не нашел? Хотя, признался я сам себе, эта Фёкла, хоть и в возрасте, да и расплывшаяся, все равно оставалась вполне привлекательной женщиной. Не для меня, конечно, но деда я понять мог. Я поднялся, пробурчал что-то вроде «пойду обстановку проверю» и покинул это любовное гнездышко. Потыкавшись немножко по темным коридорам, я вышел на такой крытый балкон или галерею, не знаю, как правильно назвать, расположенный вдоль всего внутреннего периметра здания. Красиво, прям как в старину. То есть о чем-то я... Это и есть старина, но все равно красиво. Внизу во дворе оставшиеся бесы перешучивались с хихикающими монашками, а больше никого и не видно было. Я медленно зашагал по этому балкону галереи, с интересом разглядывая все вокруг, а когда свернул в первый попавшийся коридор, вдруг столкнулся с какой-то монашкой. Столкнулись мы сильно. У нее даже шапка эта цилиндрическая, да и платок сверху или покрывало. Ну, не разбираюсь я в монашеских одеждах. Слетели. Я кинулся подымать их, а когда выпрямился, то замер, а сердце так сладко-сладко защемило. Большие синие, как летнее небо, глаза приковали меня на месте. А когда я вырвался из плена этого взгляда, то обнаружил не менее прелестный курносый носик и пухлые губки на кругленьком личике и толстую длинную русую косу, высвободившуюся из упавшей шапки. Все это чудо принадлежало невысокой, едва мне до плеча, девушке, которая, ойкнувши во время нашего столкновения, теперь с испугом смотрела на меня. «Ох, прошу прощения, пробегал тут по делам, замямлил я и не заметил, как врезался». Девушка выхватила у меня шапку и платок и начала немедленно прилаживать их на голову. «Я нечаянно», — продолжал оправдываться я, с ужасом чувствуя, что все слова исчезают из головы. «А ты живешь тут?» «Ну, это я вообще молодец. Нет, она тут производственную практику проходит». «Идиот!» Девушка улыбнулась и кивнула, с интересом поглядывая на меня. «А я тут это... Мы по делу сегодня прибыли». «Орел!» Осталось добавить в натуре и без базара. И положительный образ древнерусского юродивого беса мне обеспечен. «А я знаю», — продолжала улыбаться девушка. «Батюшка». «Захаров», — поспешно представился я. «Федя». «Батюшка Захаров Федя», — хихикнула монашка. «А тебя как звать, красная девица?» «Варварой зовут», — опустила глаза девушка и вздохнула, добавила. «А после постриг уж и не знаю, как звать-то будут». «Варя, Варенька, Варюша, ох!» «После пострига? Так ты еще не... Ой!» — вдруг опомнился Варя. «Мне же нельзя с вами разговаривать». «Почему это? Очень даже можно. Если что скажешь, что статс-секретарь разрешил. Пусть кто попробует слово сказать». «Ух ты, грозный какой!» — хихикнула девушка. Показала мне язычок и убежала. А я так и продолжал стоять, открыв рот и выкатив глаза. И хорошо, что никто сейчас не видел сурового статс-секретаря ужасного Кощея. Особенно Варя. Я опомнился, кинулся за девушкой, но куда там, ее и след простыл в этих лабиринтах. Как во сне я вернулся на балкон и бездумно поплелся куда-то через туман, застилавший мне глаза, и вдруг все стало кристально резко и четко, и я понял, я нашел свою девушку. «А как монашки перестают монашками быть? Стоп! Она же говорила что-то про предстоящий постриг, значит, еще не монашка. Ура! Надо срочно про нее узнать все, а потом снова встретиться и поговорить. И вообще...» Я кинулся в один коридорчик, пытаясь разглядеть вход в келью настоятельницы. Но она-то все должна знать про своих подопечных. Не тот коридор. Ладно, вернусь на балкон. А с него уже... Ну, если эта Фёкла и мою Варю в свой бизнес втянула. Опять не тот коридор. Блин, понастроили. Ага, вот этот, кажется. Не-а. Я вернулся на балкон и уже открыл рот и поглубже набрал воздуха в легкие, собираясь во весь голос позвать Михалыча, как он сам окликнул меня. «Чё это ты, внучек, мечешься, как рыба на крючке?» Он вдруг осекся и стал обходить меня кругом. «Ну-ка, ну-ка. А что, Янта, Федька, у тебя вид такой шальной, а?» «Чё это шальной?» — пробурчал я. «И вовсе не шальной никакой». «Ага, ага», — заулыбался дед. «Я и вижу». «Чё ты видишь?» «Да ой, ладно. Давай лучше, дед, веди меня поскорее к настоятельнице этой. Надо узнать у нее кое-что». «Конечно, узнать», — всплеснул руками дед, ехидно улыбаясь. «Конечно, кое-что». «Ну, дед, идем, внучек, вот сюда заворачивай. И мне уж больно хочется послушать, чего это ты узнавать хочешь». «Ой, дед, ну, девушку я тут одну случайно встретил, понятно?» «А чего ж непонятно? Очень даже понятно. Я ведь тоже пару раз настоятельницу сегодня встретил». «Да ну тебя, дед», — обиделся я. «Я серьезно. Хорошая девушка, кажется. Не какая-нибудь там... А глаза...» «Ох, внучек», — посерьезнел дед. «Втюрился?» «Ага». «Слава тебе, Господи. Пошли тогда скорее». В общем, оказалось, что моя Варя была дочкой недавно умершего боярина Зубова. Мама у нее умерла еще в детстве, и осталась девушка сиротой с двумя старшими братьями. И эти, ну, сами додумайте эпитет им, можно и матом. Короче, братцы с сестрой возиться не захотели и быстро сплавили ее в монастырь, чтобы она не мешала им пропивать и прогуливать внезапно приплывшие в руки наследство. Уроды. Вот честно пионерское, уроды. А постригу, кстати, Варю уже на этой неделе готовили. Вовремя меня Кощей на это дело отправил. Судьба. Вернусь в Лукошкино, куплю царю-батюшке ящик самого лучшего коньяка. «Давай так договоримся, матушка Феврония», — строго говорил я, расхаживая по келье настоятельницы. «Девицу эту, Варю, ты бережешь, постриг отменяешь, да и молитвами и работой вашей монастырской особо не утруждай. И даже не вздумай ее в свои делишки втягивать, понятно?» «Как не понять, батюшка?» — заулыбалась Фёкла. «Вот, а я за тебя перед Кощеем слово замолвлю. Про долю непомерную в общак поговорю. Ну и вообще...» Я неопределенно помахал рукой. «Понимаешь, о чем я?» «А как же, батюшка?» — довольно закивала настоятельница. «Уж и не извольте беспокоиться. Я за ваши... за Варвары-то пригляжу. Уж будьте уверены». «Смотри, у меня Фёкла», — пригрозил ей напоследок Михалыч. «Глаз с тебя не спущу. Да еще и приеду на днях. Лично проверю». И он снова сально подмигнул настоятельнице, а та расцвела и чуть ли не запахла в ответ. А может и запахла, я не принюхивался. Ну их, короче, с их игрищами любовными. «Я вам сейчас комнатки прикажу приготовить», — засуетилась Фёкла. «Да ужин царский сделать. Посидим, попируем, да и заночуете у меня». Я уже устал от их перемигиваний, но идею заночевать воспринял с энтузиазмом. Это же я Варю снова смогу увидеть. Но все мои планы сломал Колымдай. Точнее, участковый. А еще точнее, бабка его, которая Яга. В этот самый момент моих грандиозных планов меня вызвал Колымдай по булавочной связи. «Федор Васильевич, не отвлекаю. Докладывай, Колымдай. Надеюсь, ничего не случилось?» «Ничего, Федор Васильевич, кроме похорон. Что еще за похорон? Кого это там хоронить надумали?» «Так участкового же, Ивашова». «Ух ты ж, помер все-таки». «Эх, да что вы, господин генерал», — засмеялся Колымдай. «Дождешься от него такого. Как же? Эта бабка его нахватала под предлогом похорон со всего Лукошкина денег. Отдавать-то назад их ей и не хочется. Вот и уговорила участкового, мол, проведем ложные похороны, полежишь, мол, в гробу пару часиков. А потом откопаем и про чудесное воскресенье с того света что-нибудь придумаем. Вот же корга старая. Так что вечером похороны. Какие будут указания?»